Глава 5. Командор двигался уверенно и размашисто, то выходя полностью, то погружаясь так, что его бедра ударяли меня по ягодицам с влажным шлепком. Его пальцы неустанно двигались, и очень быстро меня захватила первая волна экстаза. Натанаил ухватил меня обеими руками за попу, фиксируя в удобном для себя положении, и удвоил темп. Звонкие удары сливались в гул. Столик вибрировал, зеркало жалобно дребезжало, хоть и висело на стене, вроде бы отдельно. Мои вскрики и его стоны добавляли разнообразие страстной мелодии любви. Член слегка увеличился и запульсировал внутри, готовясь к финалу. Неожиданно для самой себя от этой бешеной гонки я снова кончила, бурно и резко. Над протяжно выдохнул с присвистом, сквозь стиснутые зубы и замер позади меня, тесно прижавшись и погрузившись в самую глубину. Я со вздохом уперлась пылающим лбом в зеркальное стекло. Ноги дрожали, все тело горело, но удушливый флёр, окружавший меня после очередного посещения лаборатории Шойров, испарился. Командор прекрасно знал, как отвлечь меня от дурных мыслей. Выйдя из меня, Над неспешно разделся. Я стояла, как оставили, не в силах пошевелиться, так что он сам расстегнул до конца платья и потянул его вниз. Ткань прошелестела по ногам, и я вяло отпихнула ее в сторону. «Теперь можно и в душ», — довольно сообщил командор, подхватывая меня и бесцеремонно перекидывая через плечо. Я могла бы задать риторический вопрос «что опять?», но заранее знала на него ответ. «Еще как, и не один раз». Когда речь заходила о сексе со мной, Над становился поистине ненасытным. Кажется, он мог бы не есть и не спать, лишь бы постоянно находиться внутри меня. То самое впечатлившее меня джакузи бурлило свежей водой. И как он только успевает? Или это Мирт подсуетилась? Она может. Над бережно опустил меня в пенящуюся приятно теплую воду, потянулся к панели на стене и нажал комбинацию кнопок. Сверху обрушился настоящий тропический ливень. Повалил пар, ванную заволокло туманом. В густой пелене дождя душа по моему лицу скользнули влажные губы. Глаза приходилось держать закрытыми, иначе их нещадно заливало. И от этого интенсивность ощущений удвоилась. Скатывающиеся по шее капли или это невесомые прикосновения языка, барабанящие по груди струи или ласковые пальцы. «Укус!» Сосок заныл, но его тут же успокоили горячими ласками рта. Над всосал его с силой, перекатил языком, исторгая из моего горла стон. Меня вытащили из пены и усадили на бортик. Там душ не доставал. Я сумела проморгаться как раз вовремя, чтобы увидеть темноволосую голову, склоняющуюся к моему лону. «Тебя нужно как следует помыть», — деловито заявил Над. Хотя я его ни о чем не спрашивала, и принялся тщательно вылизывать складки. Раскрасневшиеся после недавнего соития, они отзывались всполохом ощущений от каждого легчайшего прикосновения, но он не настаивал. Двигался нежно и бережно, касался едва ощутимо, успокаивая и возбуждая одновременно. После жесткого траха в холле его осторожность на контрасте заводила еще сильнее. Он словно делал все, чтобы я отвлеклась от недавнего штурма лаборатории и забега по вентиляции. Помнил, в каком состоянии я возвращалась в прошлый раз. К счастью, в этот раз мне не показали той жести. После того, как я испытала еще один тягучий медовый оргазм, меня вымыли на самом деле, высушили огромным размером с простыню полотенцем и отнесли на кровать. «Все, я отключаюсь», — заявила я, как только голова коснулась подушки. «Уже?» — с обидой выпросил командор. «Хозяин, аккумулятор сел», — пошутила я. Но, кажется, зря. Это зажгло игриво заинтересованный огонек в глазах мужчины. «Интересно, как мне тебя подзарядить?» — задумчиво протянул Над. «Делай, что хочешь», — механически ответила я. «Кто провокатор?» «Я провокатор». Но я и в самом деле чувствовала себя андроидом, у которого закончился заряд. Тело размякло в желе, а разум плавал в розовом сиропе и выныривать не собирался. Впрочем, у командора были на меня другие планы. далеко идущие. У него же еще целых 9 часов отгула. А в тесной каюте это совершенно иное, чем в люксовом номере с видом на открытый космос. Раскинувшись в позе вареной морской звезды, я любовалась открывающимся скоплением мерцающих крошечных огоньков. Несмотря на то, что я большую часть жизни провела в полете, мне никогда не надоедало это зрелище. «Краску нужно будет нанести заново», — заметил Нат, проводя кончиком пальца по моей лодыжке. Лениво приподняв голову, я проследила за его взглядом и кивнула. Часть покрытия я содрала еще в шахтах, часть облезла от воздействия горячей воды. Теоретически оно водостойкое, но пот при этом не предусматривается, а я успела покрыться им не один раз. Командор отстранился, сел на постели. «Мне кажется, я знаю, где у тебя разъем», — хитро ухмыльнулся он и бегло погладил по лобку. «Сейчас будет подзарядка. Не переживай, андроид-секретарь. Я тебя без энергии не оставлю». С этим заявлением могу поспорить. В данный момент я и дышала-то с трудом. Вряд ли он сумеет меня снова завести до безумия. Но это не помешает ему получить удовольствие от моего тела. Я совершенно не возражаю. Я безропотно позволила раздвинуть мне ноги на совершенно непристойную ширину. Пожалуй, еще немного, и он завернул бы мне их за уши. На гибкость я не жаловалась. Раз моему мужчине нравится, пусть развлекается. Полюбовавшись на открывающееся зрелище, Над сдернул с изголовья одну из пышных подушек и подложил мне под бедра. Оценил еще раз, недовольно мотнул головой и добавил еще одну. Мне теперь открывался отличный вид на собственную промежность. Что ж, красивая, аккуратная, сильно не обросла еще, стыдиться нечего. Лежать, упираясь в постель одними плечами и головой, было не слишком удобно, но терпимо. Колени оказались у меня где-то под мышками. «Держись за перекладины», — приказал Над. «И не отпускай, и вообще не шевелись». Я потянулась, ухватилась за вертикальные полосы. Интересно, это правда дерево или имитация пластика? И послушно застыла. Натанаил огладил бесстыдно распахнутое лоно. Сначала пальцами, заново размазывая свежую смазку. Ее было мало, он действительно тщательно меня мыл. Но это быстро компенсировалось его умелыми прикосновениями. Мне нравилось наблюдать, как он ласкает меня. Иногда я видела это в зеркало, но тут получался совсем другой эффект. Погрузив в меня сразу 3 пальца, Над вытащил их и растер соки по складочкам. И снова вставил пальцы, повернул запястье, собирая влагу. И опять распределил равномерно от клитора до самого ануса. Его член уже снова пребывал в полной готовности, гладкий и твердый. Над выпрямился, пристроился рядом с подушками, поправил мои бедра, словно я действительно андроид для утех, призванный доставить ему удовольствие. Эта игра извращенным образом начала меня заводить. Командор обеими руками раскрыл мои складочки, растянул их в стороны, открывая себе доступ, и член сам погрузился в лоно, растягивая и овладевая. Я не переставала удивляться, как нечто столь крупное помещается во мне без малейших проблем. Темная кожа Натанаила контрастировала с моей, молочно-белой, особенно там, где он втискивался в меня, заполняя до предела. Продолжая удерживать мою промежность раскрытой, командор повел бедрами, выходя полностью. Подразнил, погладил членом сверху вниз, нарочито задевая клитор, и опять скользнул внутрь. Этот ритм вышел, погладил, вошел, снова вышел. Постепенно и в самом деле начал меня снова возбуждать. Более крупная головка протискивалась влажным хлюпаньем и с ним же высвобождалась. От прикосновений к клитору меня пробивала мелкая дрожь. Он был слишком чувствительный, но и Над не давил, действуя умело и осторожно. Когда анус неожиданно погладил вороватый палец, я брыкнула ногами, собираясь сдвинуть их. «Я сказал, не шевелись!» — грубо и властно прикрикнул Натанаил. К собственному изумлению я послушалась и замерла. Его повелительный тон затронул глубинные струны в моем подсознании. Хотелось подчиниться ему и позволить все, что он захочет. учитывая, что он точно так же позволял всегда мне все, что взбредет в голову, и принимал любые предложения с энтузиазмом, причем не только в постели, покладистость казалась мне вполне справедливым решением. Но когда два больших пальца с разных сторон скользнули в попку и принялись ее деловито растягивать, я засомневалась. «Я этого еще не делала», — вместо возражения вышло как-то вопросительно и с придыханием. Натанаил сглотнул, но аккуратных движений внутри моей задницы не прекратил. Он массировал сжатые мышцы, заставляя их расслабиться. Распределял влагу, щедро сочащуюся из отверстия выше. Я наблюдала, как перед моими глазами в меня входит его член, и понимала, что мне и самой любопытно, каково это. Отзывы в сети были разные, кому-то нравилось, кому-то нет. Не здесь, конечно, в моем прежнем мире. Тут у женщин никто не спрашивал. «Если тебе не понравится, я остановлюсь», — пообещал командор. «Можно мы попробуем?» «Хорошо», — неуверенно отозвалась я после колебаний. В конце концов, он мне не раз доказывал, что отлично собой владеет. Раз сказал, что перестанет, значит, перестанет. Член снова покинул мое влагалище и в этот раз, проскользнув по распахнутым складкам, опустился ниже. Натанаилу пришлось помочь себе рукой. Анус сжался и не желал принимать толщину с тем же энтузиазмом, что и положенное отверстие. Он еще надавил самую малость, и головка проскочила. Медленно задвигал бедрами, погружаясь все глубже, тягучий сантиметр за сантиметром. Я прикусила губу, прислушиваясь к ощущениям. Жжение, натянутость, легкий дискомфорт, но боли не было. Нат вошел полностью и застыл, тяжело дыша. Ему приходилось нелегко. Мышцы стискивали его непривычно туго, сжимая и выдавливая. Он прилагал все усилия, чтобы не кончить прямо сейчас. Я сжала его сильнее, на пробу. Командор мучительно застонал, словно его пытали, и принялся двигаться, коротко и размеренно. Совершенно иной ритм, чем раньше. Но именно такая мелкая вибрация и нужна была, чтобы внутри меня все закипело от подкатывающего восторга. Натанаилу даже не пришлось помогать мне рукой. Одного вида его самозабвенно трахающего меня в задницу оказалось достаточно, чтобы я кончила, бурно содрогаясь и выкрикивая его имя. Командор последовал за мной незамедлительно, замер, подрагивая всем телом и явно сдерживаясь, чтобы не вколачиваться с размаху. Сокращающиеся внутренние мышцы добили его. Он излился с глухим вскриком и осел, тяжело опираясь на постель, чтобы не придавить меня окончательно в неудобной позе. Его сознания еще хватило, чтобы разложить нас обоих на постели поудобнее. У меня не было сил шевельнуть и пальцем. Я послушно позволила себя укрыть, уткнулась во вкусно пахнущую мускусом и мужчиной подмышку, и через мгновение уже спала.